There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I want to be their boy, spread some joy when they take old Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down when they take old Berlin. They're gonna start a row and show 'em how we paint the town back in Kokomo. They're gonna take a hike through Hitler's Reich and change that hile to what you know, Joe. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching. Томас Ренкин, бригадный генерал армии США, в ноябре 43-го капитан, командир роты А 610-го противотанкового батальона. Из письма к Уинстону Черчиллю, использованного им в работе над историей Второй мировой войны. Текст опубликован в приложениях к изданию «Лондон» 70-го года. Действие происходит 16 ноября 43-го к западу от Порт-Алегре. Альт-история. «Мы сделаем это! Где этот плохой парень, которого мы должны победить?» Именно с таким настроением мы пришли сюда. Все в мире, кроме нас, воюют за свои эгоистические интересы, за аннексии, контрибуции, колонии. Плохой парень Гитлер хочет всех сделать своими рабами, ну а русские большевики отобрать у всех собственность и отдать нищим. И только Америка сражается за высокие идеалы свободы, демократии, самого лучшего мирового порядка. Наше процветание и богатство не есть ли лучшее доказательство, что Господь благоволит к нашей стране? Как бы иначе он терпел такое? Я ушел в армию после колледжа. В 20 веке профессия инженера гораздо лучше оплачивается, чем проповедника. Кем был еще мой дед? Считаю, что техника, оружие, машины — это все по части науки. Но вот вопросы души и веры по-прежнему в компетенции церкви. Так было и будет всегда. Русские погрязли в безбожии, европейцы в разврате и удовольствиях. Гитлер вообще предался врагу рода человеческого, устраивая черные мессы с кровавыми жертвами. И лишь одна Америка остается истинно христианской, богобоязненной страной, значит, с нами Бог, и мы не можем проиграть. И воля Его все равно, что звезда шерифа на нашей груди, творит на всей земле закон и порядок. Ну а все, кто смеет быть против, это преступники, подлежащие наказанию. Но разве может быть иначе? А потому мы их непременно одолеем. Португалия — это примерно как наш Техас, где я жил одно время, или, скорее, Нью-Мексико, где я тоже бывал. Земля здесь не пастбищная, а сухая, каменистая, даже там, где нет гор. И копать в ней окопы — это сущее наказание. Впрочем, у нас было много времени, пока мы сидели в обороне. Тем более, конкретно нам этим заниматься не приходилось. Мы все же не пехота, а истребители танков. В моей роте, одной из трех нашего батальона, 12 противотанковых самоходок «Хелкет». Адская кошка, ведьма, очень злая и кусачая девочка, легкая и быстрая, с пушкой сильнее, чем у Шермана. Но тонкой броней ей не нужно было лезть в открытую драку, а лишь больно кусать издали. По уставу танки с танками не воюют. Так что, если враги прорвутся, это будет наша работа. И не слишком обременительная. За все лето мы видели здесь вражеские танки всего один раз. И мы тогда расстреляли их, как на полигоне. Сожгли десяток за пару минут. Даже состязались друг с другом, кто успеет раньше. Танки были хуже наших стюартов, не говоря уже о Шерманах. Тихоходные, неповоротливые, с броней еще слабее нашей, пушка примерно как британская двухфунтовка, как сказали нам пленные испанцы, бывшие русские Т-26. Я подумал тогда, надеюсь, русские продержатся еще с год, пока мы не выручим их. Правда, в последнее время им удается как-то побеждать, но, как писали газеты, ценой огромного напряжения и потерь. Я был уверен, это правда, потому что надо быть безумцем, совершенно не ценящим жизнь, чтобы идти в бой на этих жестянках. Но потерпите, мы уже идем. Возьмем Берлин где-нибудь через год, ведь мы же самые лучшие. А может, даже гунны капитулируют раньше, ну, как в ту прошлую войну. И на земле установится вечный и всеобщий мир, где больше не будет войн. Ну, разве что с теми, кто не приемлет идей демократии, но ведь таких останется немного. Слышал, что и русские начинают понемногу принимать наши ценности. Надеюсь, они не будут слишком тянуть, а то не хотелось бы прийти и учить их, как Гитлера, хорошим манерам. Мы ведь в этом мире справедливый и добрый шериф. Окей. Это совсем не было похоже на прошлую Великую войну, о которой рассказывал отец. Колючая проволока, сплошные линии траншей. Теперь это архаизм. Если бы командование решило, прибыли бы саперы с бульдозерами, экскаваторами, привезли бы типовые, изготовленные в Штатах на заводе, бетонные детали и броневые колпаки, и в установленный срок построили бы под ключ мощный укрепрайон, мало уступающий линии Мажино. А так, строго по уставу, пехотинцы рыли окопы положенного размера, чтобы накрыть плащ-палаткой, глубиной в ярд, где стояли дольше, углубляли в полный рост. Блиндажей не строили, с гораздо большим комфортом располагались в постройках какой-нибудь деревни рядом. Проволоки не было вовсе, как и минных полей. Зачем, если завтра или когда-нибудь будем наступать? Все было по уставу, как нас учили. Ведь главное на войне что? Огонь, маневр, связь. От каждого взвода был телефон, местность впереди пристреляна. И когда испанцы начинали атаку, сразу открывали огонь наши тяжелые батареи. Серенадой, отработанным методом по четкому графику, когда снаряды рвутся стеной, сметая там буквально все. Ну, а если враг все же прорвется, его танки и бронемашины, потому что пехота никак не могла бы выжить в этом аду, то их должны были встретить и уничтожить мы, быстро выдвинувшись на подготовленный рубеж. Но за все время, как я сказал, это было лишь однажды. А так мы и стояли в готовности, даже не выстрелив ни разу. Парни даже ворчали, вроде и война, а что дома рассказать, когда вернемся? Ни славы, ни наград. Все изменилось 11 числа. Сначала нас бомбили. Дед слышал от прадеда и рассказывал мне об ужасном боевом крике краснокожих, от которого хребет проваливается в задницу. Такой штук, пикирующих на тебя, это еще страшнее. Затем был воздушный бой. Кто в нем победил и с каким счетом, мы не поняли. Один сбитый спускался на парашюте почти нам на головы. По нему с азартом стреляли, не попали, и на земле едва не подняли на штыки, если бы он не крикнул. Оказался наш. У нас обошлось без потерь, а вот пехоте, говорят, досталось. И хуже всего, что пообрывало телефонные линии, так что связисты долго бегали с катушками. А наши 155-миллиметровые стреляли так, что салют на День независимости показался бы школьным фейерверком. Затем мимо везли раненых, их было много, очень много, и это был лишь первый день. Мы стояли не на передовой, а милях в 10 в тылу, с расчетом, чтобы нас не достала их артиллерия, а мы могли бы после быстро выдвинуться при вражеской угрозе. Впереди гремело непрерывно, уже не испанцы, а сами гунны, пробивали нашу оборону. Много позже я встретил своего приятеля, тоже артиллериста, но противотанковой роты в пехотном полку 3-й дивизии. У них были 37-миллиметровые пушки на доджах. И он рассказывал. Это было страшно, когда они, как на учениях, выскочили на поле против немецких танков и их всех расстреляли в минуту. От роты осталось 5 человек. Спасала лишь наша артиллерия. Но и у нее были проблемы. Авиация гуннов, которую мы прежде даже не видели, вдруг стала очень активной. И наши тяжелые батареи были для нее приоритетной целью. Связисты просто не успевали чинить линии, а рации было недостаточно. У немцев тоже были большие пушки, причем еще более крупного калибра, чем наши, 155. И самое страшное, пошел слух, что кончаются снаряды, что немецкие субмарины и авиация устроили на море настоящий террор, и транспортом трудно прорваться. Очень многие потоплены. Но персонально нас это не касалось. Мы все так же сидели в отдалении от передовой. Нас даже не бомбили, хотя летали постоянно. Но зенитки, стоявшие рядом, палили во все, что мимо летело. Я лично видел, как сбили 3. Правда, один снова оказался наш. Однако мы надеялись, что будет, как в мае, когда испанцы также рвались к Лиссабону, но их удалось остановить. В тот день, 16 ноября, все началось с того, что наша артиллерия огонь не вела, по крайней мере, на нашем участке. Не знаю, отчего солдатское радио говорило, что гуннам, которые накануне летали очень интенсивно, удалось отбомбиться метко и хорошо. Затем пришел приказ нам выдвинуться вперед на указанный рубеж, так как немцы прорвали фронт. И мы задержались совсем немного, на 15 минут, ну, может, минут на 20. Но не случись этого, мы остались бы гореть в той долине, все до одного, как те парни из 1-й бронетанковой. Дорога спускалась к югу с гряды холмов, невысокой и не слишком крутой, но на танке въехать трудно, и поворачивала налево. Где-то с милю или чуть меньше шла по долине какой-то речки внизу, а затем снова взбегала в холмы. Это место было плохо видно с перевала. Мы задержались, и оттого колонна 1-й дивизии железнобоких успела выскочить на дорогу впереди нас. Шерманы, не меньше батальона, пехота на грузовиках. Они должны были после того, как мы остановим немцев, добивать и оттеснять назад уцелевших, ликвидируя прорыв. Местность была совершенно открытой. Желто-серая выжженная земля, лишь изредка были видны одиночные кусты и деревья. И пыль, очень много пыли от движущихся машин, целое облако, так что трудно было смотреть. И железные остовы по обочинам, сгоревших от вчерашней бомбежки. За последние дни фоке-вульфы совсем обнаглели, гонялись даже за одиночными машинами. Оттого в каждую колонну теперь старались ставить зенитные самоходки, эрликоны на полугусеничных бронетранспортерах. От налетов это все равно не спасало. Выскочит, сбросит бомбы, обстрелят и исчезнет. Но колонны без зениток немцы могли утюжить до полного истребления, летая почти по головам. Наши истребители встречались в воздухе гораздо реже, что очень нервировало, когда постоянно ждешь удара с воздуха, как воевать. Мы даже не сразу поняли, что колонну внизу обстреливают. В облаке пыли мелькали вспышки разрывов и тянулся черный густой дым. Шерманы стреляли, пытаясь развернуться в боевой порядок, но пыль и дым мешали им тоже. Ну, а нам ничего нельзя было разобрать. Я скомандовал: «Стой!» Безумием было лезть в эту свалку. И к тому же мы были уверены, что крутые железнобокие разберутся сами. Но дымов становилось все больше. Те, кто выдвигались вперед из облака пыли и дыма, уже горящих, сами становились мишенями. Они тоже стреляли, но мы не видели, в кого. Мы поняли, что что-то идет не так, лишь когда хвост колонны, развернувшись, пытался уйти на перевал и натолкнулся на нас. Нам кричали из машин, что впереди гунны, танки, их много, сейчас они будут здесь, и убирайтесь с дороги, пока и нас, и вас не поубивали. Мы не испугались, просто не думали, что нас тоже могут убить, ведь мы же хорошие парни, проиграть не можем. Ведьма очень хорошая боевая машина, с достаточно сильной меткой и скорострельной пушкой. Один взвод и зенитка успели развернуться на перевале, уйдя влево с дороги. Там была небольшая площадка, прямо на гребне холмов. Ну, а 8 машин заняли позиции на обочине дороги, пытаясь укрыться за камнями. У нас на корпусе было всего 0,5 дюйма брони, только от пули маленьких осколков. Нам был смертельно опасен даже пулемет 50-го калибра. И 1,5 дюйма на башне. Выдержит снаряд 2-фунтовки, если повезет. Ведьма все же была девушкой, а не громилой. Она умела лишь наносить, а не получать удары. Но мы не бежали от боя, готовые встретить врага шквалом огня. Впереди что-то горело и взрывалось. Из пыльного дымного месива навстречу нам выскочило еще несколько машин. Танков не было ни одного. Затем наши засадники сверху начали стрелять. У них был лучший обзор. А мы по-прежнему не различали впереди ничего, кроме какого-то непонятного движения. Нельзя было разобрать, где гунны, а где наши. Ведь не больше 10 грузовиков и джипов успели проскочить назад, мимо нас. А где все остальные? Выстрелы впереди. В ответ, но не по нам. Зато наверху сразу потянулся черный дым. За ним второй. 2 засадников уже подбили, а мы так и не вступили в бой. Но где же гунный? Бронебойный снаряд в казеннике, рука на спуске. Мы вглядывались в дым, в злом ожидании. Только покажитесь, кого тут убивать. 3-й, я 1-й. Да кто там у вас? Танки гуннов просто огромные, мы их не пробиваем. Сколько? Видим пока 10. Сверху наш 3-й взвод вел бой, и никто не отступил. Даже зенитчики поливали вниз очередями. Черт, значит, там, кроме танков, у гуннов еще и пехота есть. Не будь этого, мы бы, наверное, рванули в дым, вперед, разобраться с теми вблизи. В конце концов, мы все же круче 37-миллиметровых на доджах. Но нас учили, что мы не танкисты, а истребители танков, и оттого мы ждали. Наверху выросли еще 2 черных столба. Затем вниз по дороге скатилась последняя ведьма, и голос в рации: «Парни, там просто ад!» А ребята сгорели. Все. Дым впереди, ярдах в 500. Вижу какое-то шевеление и стреляю, и сразу туда начинают бить все остальные ведьмы. Но движение не прекращалось. И вот показался танк, огромный и серый, с покатой броней и чудовищно длинной пушкой. Нам показывали силуэты как новых немецких танков, «Тигров» и «Пантер», так и более старых, тип 3 и тип 4. Однако этот был ни на что не похож, разве что на сильно выросшую «Пантеру». Мы стали стрелять. Я видел, как на его броне вспыхивали искры от попаданий наших снарядов, но ему, казалось, не было до того никакого дела. Вот гун повел пушкой, и одну из ведьм просто разорвало на куски, взорвался боезапас. А затем из дыма появился еще один, такой же, и это было ужасно. Я сам всадил в первого из бронемонстров 4 снаряда подряд. эффект был словно от бумажных шариков. А из дыма вылезали еще танки. Это были тигры. Один, второй, третий. О, Господи! 6 ведьм уже горят! Мне было очень страшно, так как никогда ни до, ни после. Больше всего хотелось выскочить из машины и бежать, не помня куда. Но я делал все, как автомат, стараясь не думать, что вот сейчас будет удар, взрыв, и меня не станет. И мне, то есть всему моему экипажу, очень повезло, что нас выбрали последней мишенью. Гунны даже не слишком спешили, медленно поворачивали свои чудовищные пушки, сами стоя на месте, у нас под прицелом, и выстрел, один из нас горит. Кажется, я приказал водителю назад, и почти сразу мы наехали на камень, размотав гусеницу. Помню страх от мысли. Это уже конец. Но приказ покинуть машину я отдать не успел, когда долину накрыло. Артиллеристы все ж наладили связь, наверное, получив информацию от бежавших. Не знаю, но я видел вблизи, что такое серенада. И это был ужас, когда земля встает дыбом, начинается землетрясение в 20 баллов. Все дрожало и прыгало, а когда улеглось, впереди не было никого живого, только дым и пыль в еще большем количестве. Гунны отступили, и один из тех 2 громадных танков тоже остался на месте со сбитой гусеницей, как мы. В долине вообще все разнесло в хлам. Иные из груд железа нельзя было опознать, что это было вообще. Уничтоженных гуннских танков оказалось 6, считая тот огромный, и еще там, оказывается, сзади были бронетранспортеры с пехотой. Вот ей досталось хорошо. Когда стихло, мы были хозяевами поля боя. Мы одни. Пока не подошли железнобокие, еще один батальон. А те 6 тигров записали на наш экипаж. Дома в Штатах после все было по полной программе, но это было потом. А я все не мог забыть парней, мою бывшую роту А, всю оставшуюся там. Но офицер по работе с личным составом дружески посоветовал мне выбросить из головы. Им все равно не поможешь, а сам будешь страдать от депрессии, так что получи награду и радуйся, что сам жив, выиграл джекпот. Помню еще пленных гуннов, экипаж того поврежденного тигра. Они дисциплинированно сдались в плен, но держались нагло, не скрывая своей уверенности, что очень скоро мы и они поменяемся местами. Я присутствовал при допросе и помню, когда старшего из гуннов спросили про огромные серые танки. Он ответил, что это новая модель «Тигр-Б», специально сделана для русского фронта, чтобы была хоть какая-то возможность уцелеть. Здесь же несколько штук прислали на испытание, проверить на более слабом противнике. «Так мы считаемся у гуннов слабее каких-то русских?» Немец в ответ усмехнулся и ответил, что на Остфронте за подбитый русский Т-54 сразу дают железный крест 2-й степени, а кто уже его имеет, то и 1-й. Здесь же крест положен не меньше, чем за 5 шерманов, причем уничтоженных в одном бою, так что делайте выводы. А сколько русских танков он лично подбил? Только 1. Сам же горел 2-й, и в последний раз под Варшавой из всего экипажа спас он 1. Т-54 вооружен и бронирован на уровне «Тигра», но это массовый средний танк. И когда на тебя наступает их целая орда, правильной тактикой, при умелом взаимодействии с артиллерией, авиацией, пехотой, это страшно. У вас, янки, есть правило, что танки с танками не воюют. Так теперь это стало актуальным и для Остфронта. Открытый бой с русскими танками — проигрыш изначально. Лишь бить из засад и укрытий. Это какой-то шанс. Да, эти тигры Б, считается, смогут выходить на Т-54 лоб в лоб. Но тяжелый танк не может быть оружием глубокого прорыва. Так что те легендарные германские танковые рейды 40-го и 41-го годов безвозвратно ушли в прошлое. А вот русские, похоже, лишь входят во вкус. И одна надежда, что с ними удастся заключить мир, как, впрочем, и с вами. Что-то эта проклятая война стала слишком дорого обходиться. Что стало с ними дальше, не знаю. Последующие дни, помню, смутно. Вдруг оказалось, что гунны все же прорвались, и мы отходим к порту, поскольку Лиссабон уже отрезан. Помню разговоры о подвиге рядового Джона Доу. Говорю так, потому что слышал эту историю не единожды, с разными именами. Как этот парень спрятался в окопе, укрывшись плащ-палаткой, а когда тигр проехал мимо, выстрелил ему в борт из базуки. Может быть, какая-то из этих историй и была правдой. Моему экипажу так и не нашлось новой машины, так что отступали, как удастся, на попутных, а иногда даже пешком. Как добрались, наконец, до порту, но вместо кораблей домой или в Англию нас отправили в окопы, сказав: «Дурачье, по морю все равно не выберетесь, вас потопят, и вообще, уход из Португалии для Америки невозможен по политическим мотивам». Сейчас, много лет спустя, я знаю, что судьба сначала жестоко посмеялась над нами, жаждущими подвигов и побед, а затем подарила жизнь. Мы встретились в лобовом бою с самым страшным противником, какой мог быть. Теперь известно, что тигров у немцев в Португалии было не так много, а королевских, с которыми мы столкнулись, так вообще считанные единицы. У нас не было шансов, но все же ведьма была не так плоха. Ее пушка уверенно пробивала броню пантеры, и мы имели достаточную подготовку и боевой дух. Нам не хватало лишь опыта. Нашему экипажу повезло дважды. Сначала остаться в живых после того боя, затем, чисто по случаю, оказаться не южнее, а севернее прорыва гуннов к побережью, ведь мы были приписаны к 5-му корпусу и должны были оборонять Лиссабон. Авиаудар Дулитла 17-го числа был лишь отсрочкой, а не спасением. Наша 15-я воздушная армия разнесла в пыль немецкие аэродромы, после чего активность гуннов в воздухе резко снизилась. Ну и у нас почти не осталось самолетов, так что всего лишь удалось избежать немедленной катастрофы. Мы получили всего лишь несколько дней, еще и благодаря упорству парней из 5-го корпуса. Они все же брали с гуннов достаточную цену. Потери у немцев были серьезны, и Роммель не решился наступать одновременно и на севере, и на юге. 17-го, 18-го у них были все шансы ворваться в порту, не встретив почти никакой обороны. Но генерал Хейслип, старый служака, вспомнил прошлую войну. Махнув рукой на устав, мы вгрызались в землю, как кроты, почти не делая перерывов, падая от усталости, рыли траншеи и блиндажи, сооружали завалы, ставили мины и натягивали колючую проволоку, которая оказалась пригодной не только для ограждения полевых складов. У Хейслипа было пристрастие к саперам, благодаря которому 7-й корпус был обеспечен строительной техникой в изобилии. А кроме того, несомненный талант заставлять подчиненных работать на пределе человеческих возможностей. Помню эпизод, который видел сам. Немцы ведут беспокоящий обстрел. На поле и на склоне время от времени встают разрывы. И тут же работают бульдозеры, скреперы, экскаваторы, кабины которых обложены мешками с песком и обшиты стальными листами. Такой обстрел мог продолжаться по несколько часов, и мы никак не могли позволить себе на это время прекратить работу, решив, что риск попадания не слишком велик, а осколки вреда не нанесут. Мы успели за те 2 или 3 дня, что нас почти не трогали. Главные силы гуннов были брошены на Лиссабон, где добивали наших при поддержке с моря гуннского флота, которым командовал все тот же проклятый Тиле. Затем немцы занялись нами. И горные егеря подошли к порту с востока уже 20 числа. А по приморской дороге, по которой мы только что отступали, шли их танки, и это было страшно. 24-го я был ранен, и в госпитале молился Богу, чтобы гунны не ворвались сюда. Все говорили, что они не соблюдают никаких конвенций, и уже слышали, что в Лиссабоне 1000 наших раненых просто свалили на землю и раздавили танками. Мы знали, что что-то подобное было на Коррехидоре в 42-м. Но ведь япошки — это желтоморды макаки совсем иной расы. Здесь же такое творили белые люди, внешне неотличимые от нас. И они шли на нас, как боевые машины, как саранча, не зная страха и усталости. Убивать нас было их работой, которую они были намерены сделать хорошо. Я помню, как уже 26-го в разговоре впервые прозвучало страшное слово «капитуляция», всего лишь как один из возможных вариантов. Нас сдерживал лишь страх, что они сделают с нами то же, что в Лиссабоне. Это хорошо, что генерал Достлер, отдавший приказ, был повешен в 46-м. Вызывает лишь удивление, что его не казнили немедленно, как только поймали. А тогда мы очень боялись даже не самой смерти, а быть убитыми, как бараны на бойне, не в бою. Некоторые из нас просили морфий, чтобы в последний момент умереть без мучений. Другие держали под подушкой кольт, чтобы успеть захватить с собой хоть кого-то из гуннов. Мы слушали, как приближалась канонада, а затем вдруг стало стихать. После мы узнали, что русские начали наступление, и гунны спешно перебрасывали войска, забыв про Португалию, спасая границы Рейха. Ну, а мне больше не довелось встретиться с врагом лицом к лицу, взглянуть на него через прицел в этой войне. Мне довелось вытянуть выигрышный билет. Нужны были герои, и наш Фрэнки, как раз тогда, встретившись в Ленинграде со Сталиным, рассказывал про подвиг железной роты 610-го батальона, которая погибла, но остановила прорыв немецких танков, совсем как 28 ваших русских героев под Москвой. И в газетах было мое фото, парень из той роты, лично подбивший 6 тигров. А я получил, что положено, сначала госпиталь, затем отпуск и с Рождества до конца февраля дома. Я был героем. Все почести, шум в газетах, поездки, приемы, речи, как надо бить плохого парня Гитлера. Затем штабная должность у Миддлтона. У вас в Англии я был уже подполковником, когда мы высадились на континент, и успел еще получить на погоны полковничьего орла. После был короткий мир и китайская война. Не хочу сейчас рассказывать об этом. Видит Бог, я не лез в герои. Это решили за меня. Я получил награду еще и за тех, кто остался в той долине, и за тех, кто погиб в Лиссабоне, и за тех, кто оборонял порту. Но для воодушевления нации нужно, чтобы герой был конкретен. Наверное, именно так думали чины в штабе, кто подписывал мне наградное представление. Разве не знали они, как было дело? А если большие боссы решили, что все было так, ведь глупо спорить и отказываться от того, что дают».